Все случилось по вине моих сестер. Я никогда не смогу им этого простить. Они отправили за ним посланцев и заставили его вернуться. Если бы я не умер от этой болезни, ему не пришлось бы возвращаться в Иудею, и он не попал бы в руки своих врагов. Он сам оплакал меня перед тем, как вызвал из могилы. «Ничего не могу понять», — недоумевал я. «Чем ты недоволен и в чем обвиняешь сестер, если благодаря им он пробудил тебя от смерти, и теперь ты можешь наслаждаться радостью жизни?» «Не знаю, как может однажды вкусивший смерть человек наслаждаться радостью жизни? Ах, он не должен был меня оплакивать! Это, несомненно, был сын Бога. В своей вере я не придерживаюсь тех же взглядов, что сестры, однако знаю, что он должен прийти к людям. Но я никак не могу понять, почему он так сильно любил меня?» Мы замолчали и сидели неподвижно, глядя перед собой. Его холодность и нескрываемое раздражение казались мне такими странными, что я не знал, о чем еще можно его спросить. «Но теперь ты веришь, что он был мессией?» — осторожно осведомился я. «Он был больше, чем мессия», — уверенно произнес он. «Тебе, конечно, рассказывали о том, что на третий день он воскрес». «Я действительно слышал об этом и пришел к тебе, чтобы услышать еще что-то». «Тогда слушай». Каким бы мудрым ты ни представлял себе человека, Иисус все равно превзошел его. Какая сила смогла бы его удержать в могиле? Чтобы удостовериться в этом, мне не было необходимости, как моим сестрам, самому идти туда. И все же, чужестранец, я не желаю увидеть его еще раз в этой жизни. Я смогу быть с ним, лишь когда окажусь в его царстве. А какое оно, его царство? Жадностью спросил я. Лазарь уставился на меня своими остекленевшими глазами. «Почему же ты сразу не хочешь узнать, что собой представляет царство смерти? Можешь мне поверить, смерть находится везде». И, склонив голову, продолжил. «Не подумай, что я какой-то шарлатан. Возможно, ты не понимаешь того, что я говорю, но разве мне самому это понятно?» И добавил. «Не отчаивайся, видя мою грусть. Смею тебя заверить, ты на верном пути. Если и дальше пойдешь по нему, то никогда не заблудишься». Он поднялся и отряхнул свой плащ. «Ты хочешь повидаться с моими сестрами?» — спросил он, догадываясь о моих намерениях. «Я провожу тебя к ним, однако позволь мне сразу же уйти. Я не испытываю удовольствия от общения с людьми». Я подумал, что на нормальных людей он должен производить впечатление человека, принадлежащего скорее к миру мертвых, чем живых. Я также обратил внимание на то, что он передвигался с трудом, словно конечности не полностью ему подчинялись. Любому постороннему, не знающему его историю, он, несомненно, показался бы странным. Лазарь повел меня в обход тропы, ведущей в деревню, и, обогнув холм, мы приблизились к высеченной в камне могиле, откуда его вызвал назаретянин. Дом, в котором Лазарь жил с сестрами, принадлежал богатому поместью. Пока мы шли, он показал мне двух ослов, которые паслись на лугу. Виноградник, сад и даже домашних птиц, гребущихся в земле неподалеку от дома. Можно было подумать, что он хочет убедить меня, что я имею дело далеко не с нищими. Эта мирная картина была настолько осязаема и привлекательна, что с трудом верилось, будто идущий рядом человек воскрес из мертвых. Однако теперь я понимал всю второстепенность истории о его воскресении. Главным для меня было узнать, действительно ли Иисус из Назарета был Сыном Божьим, и действительно ли Он воскрес. И если да, то не могло быть сомнений в воскресении Лазаря. Вдруг я проследил за ходом своих мыслей и испытал небывалое удивление. Неужели я, тот самый Марк, который некогда учился в Родосе, целыми ночами бродил по улицам Рима, обладал определенной репутацией, безумно любил чужую жену среди розы Б в Александрии после изучения пророчеств, до самого утра предавался разгулу? Неужели в меня вселился демон? Или я стал просто жертвой какой-то иудейской магии и теперь брожу здесь, по иудейской деревне, в покрытом пылью и пропитанном потом плаще, среди кудахтанья кур, в поисках свидетелей воскресения и других чудес, в поисках созданного человеком Бога, умершего и затем воскресшего для того, чтобы изменить этот мир. Конечно, если все обстоит именно так, мир не может оставаться прежним.